«Я, конечно, понимаю, что всегда есть место неожиданностям, но не до такой же степени. Хотя, возможно, все дело именно в демонах и стихии хаоса. Возможно, кто-то с той стороны решил усилить прокол. Но в любом случае, в будущем я буду более критично оценивать риски и в меньшей степени полагаться на свое чувство тревоги. Так-то в данной ситуации мне оставалось лишь встретить своих демонических соратников и направить их стопы на ближайшее ослабленное гнездо. И судя по тому, что я уже перестал ощущать своих перепуганных и крайне исполнительных подчиненных, они поняли меня верно. Всего за 3 минуты, дисциплинированно преодолев по пересеченной местности более 3 верст. Да и демонических эманаций от них не исходило. Так что сразу же за ними не рванут, как это было бы в моей ситуации. И к тому же, как я понимаю, метка или же отпечаток ритуала на мне тоже остался. Это чувствовалось интуитивно. А может, это подсказывала мне память багрового охотника. Да и координаты мира, куда я пытался открыть прокол, тоже были взяты из памяти багрового охотника.